Этой ночью Зулейха не может уснуть. Лежит, слушает темноту. Ровное дыхание сына на плече. Тонкое подхрапывание доктора в углу. Гул ветра в тени. Жара. Душно. Она встает, жадно глотает воду из ковшика, набрасывает на плечи пиджак, выскальзывает из избы. Ночь ясная, вызвездила, луна фонарем, изо рта молочно-белый пар. Спускается к ангаре. Долго смотрит на маслянисто-желтую, осколками рассыпанную по волнам лунную дорогу. Слушает шорох пены у берега, чье-то далекое тявканье на том берегу. Туже переплетает косы, забрасывает за спину, плещет в лицо холодной водой. Пора домой. По пути замечает на холме у комендатуры ярко-красную точку. Игнатов курит. Точка то жирнеет, набухает светом, то опадает, бледнеет. Мигает, как маяк. Зовет. И Зулейха идет на зов. Игнатов замечает ее издалека, перестает курить, и красная точка бесконечно долго гаснет у него меж пальцев. Она останавливается перед крыльцом, смотрит на сидящего на ступенях Игнатова, берет в руки косы, расплетает одну, вторую. Он вдруг дергает рукой. Самокрутка догорела, обожгла пальцы. Встает и, опираясь на костыль, поднимается в дом. Скрипит, болтаясь на петлях, раскрытая дверь. Зулейха поднимается по ступеням, стоит. Затем протягивает руку, отводит тяжелый и мягкий на ощупь терпко пахнущий бараньими шкурами полог и шагает в черный шатер. Время внутри черного шатра выворачивалось наизнанку, текло не прямо, а вбок и наискось. Зулейха плыла в нем, как рыба, как волна, то полностью растворяясь, то вновь возникая в границах своего тела. Иногда, затворив за собой скрипучую дверь комендатуры, через пару мгновений обнаруживала, что наступило утро. В другой же раз, положив ладонь на широкую игнатовскую спину и прижавшись лицом к основанию его шеи, ощущала бесконечно долгое течение минут, отмеряемых редкими звонкими каплями, падающими в ведро с носика жестяного умывальника. Между одной каплей и второй была вечность. В черном шатре не было места воспоминаниям и страхам. Его плотные шкуры надежно защищали Зулейху от прошлого и будущего. Здесь было только сегодня, только сейчас. Это сейчас было таким плотным и ощутимым, что у Зулейхи увлажнели глаза. «Скажи что-нибудь, не молчи», — требовал Игнатов, приближая к ней лицо. Она смотрела в ясные серые глаза, вела пальцем по ровному в тонких полосках морщин лбу, по крутой гладкой скуле, по щеке, подбородку. Красивый какой! Разве ж мужикам такое говорят? Этой осенью она, кажется, не спала. Усыпляла сына, целовала в теплую макушку и скорее вон из лазарета вверх по тропе, где каждый вечер настойчиво звал, требовал ее к себе маленький красный огонек. Ночами глаз не смыкали, им всегда не хватало. Ночей, а утром проведать спящего сына и на охоту, вечером в лазарет убираться. Не было у Зулейхи времени спать, да и не хотелось. Силы не убавлялись, а все пребывали, переполняли. Она не ходила, летала, не охотилась. Забирала у тайги, что полагалось, и целыми днями ждала ночи. Стыдно не было. Все, чему была научена, что затвердилось детство, отступило, ушло. То новое, что пришло взамен, смыло страхи, как паводок смывает прошлогодние сучья и прелую листву. Жена — это пашня, на которой муж сеет семена потомства, учила ее мать перед тем, как отправить в дом Муртазы. Пахарь приходит на пашню, когда возжелает, и пашет ее, пока есть силы. Не приличествует пашне перечить своему пахарю. Она и не перечила. Сжимала зубы, затаивала дыхание, терпела. Сколько лет жила, не зная, что бывает иначе. Теперь знала. Сын чувствовал что-то. Заглядывал в глаза, стал задумчивым, скрытным. Засыпал подолгу, ворочаясь, постоянно просыпаясь, не отпуская мать. И при этом стремительно взрослел. Серьезнел. Этой осенью Юзуф пошел в школу. В Семруке было 18 детей. Всех их собрали в один класс и рассадили в два ряда. Старший и младший. Занимались вместе. На всю школу было всего 5 учебников. И все по арифметике за то, каких. Свеженьких, еще хрустящих на сгибах, вкусно пахнущих типографской краской. Учительствовал некто Кислицын из последней партии новеньких. Не то академик, не то какая-то бывшая величина из наркомпроса. Когда Юзуф, уже обученный чтению Изабеллы, увидел на обложке учебника фамилию автора Я. З. Кислицын, он, изумленный, подошел к Яков Завьялычу. «Вы однофамильцы?» «Да», — усмехнулся тот невесело. «Полные тезки, можно сказать, абсолютные». Зулиха была рада, что днем сын занят в школе. Присмотрен, накормлен. Вечерами, когда он помогал ей с уборкой, спрашивала, нравится? «Да», — отвечал, — «очень». «Ну и ладно. Считать, писать научится. И хорошо». Мучила, что теперь она отдавала сыну не все свое тепло, что ночные ее поцелуи были жарче и обильнее, чем вечерние для сына, что ночью он мог проснуться один в постели и испугаться, что у нее появилась от него тайна. За это обнимала Юзуфа крепче и дольше, зацеловывала, заласкивала. Иногда, стиснутый материнскими руками, чересчур сильно он вырывался. Затем виновато смотрел из-под лобья, не обиделась ли. Мать лишь улыбалась в ответ широкой счастливой улыбкой. В поселке, видимо, о чем-то догадывались. Зулиха не задумывалась о том, что скажут люди. Общалась она мало, да и то со старичками. Целыми днями пропадала в лесу. Она бы и не узнала, что их отношения с Игнатовым кем-то замечены, если бы не Горелов. Поймал он ее как-то утром на пути в тайгу. Был у него к тому времени уже свой дом, маленький коренастый сруб. Горелов первым сложил избу в частном секторе и за пару лет успел обжить ее, обнести забором, застеклить окна. У дома устроил завалинку, любил отдыхать на ней, смотреть на проходящих мимо поселковых. Идет Зулиха темно-серым осенним утром по сонному еще Семруку, а Горелов уже сидит у своего домишки, покуривает. Видно, ради нее так рано поднялся, поджидал. «Здорово, артель, в тайгу за планом, туда». «А присядь-ка со мной перетереть, дело есть. Некогда мне, зверь ждет. Так говори». Горелов поднимается с завалинки. Под накинутым на плечи кителем мелькает грязная тельняшка, обтянутые кальсонами ноги в сапогах кривыми спичками. Медленно обходит Зулиху своей разболтанной походкой, осматривает, как в первый раз видит. «А ничего», — говорит тихо, будто сам себе. «Игнатов себе бабу выбрал, ладную, молодец. Я-то сразу и не разглядел». «Надо что?» Она чувствует, как кровь ударяет в лицо. «От тебя? Ничего, Муся, крути себе дальше свои амуры. Только забегай ко мне иногда поговорить о коменданте. Он у нас голова горячая, мне начальство за ним приглядывать поручило. А тебе, артель, с начальством ссориться никак нельзя. Сама понимаешь, если и дальше хочешь артельничать, а не на повале гнить». Горелов втыкает в нее узкие, будто сплющенные глаза, и она впервые отчетливо видит, какого они цвета. Беспросветно черные. Из дома выбегает Аглая в старом тулупе поверх кружевной комбинации цвета беж, в башмаках на босу ногу, кудри рыжие, штопорами в разные стороны, несет Горелову ватник, набрасывает на плечи, по-хозяйски запахивает на груди. «Смотри, не замерзни!» Ревниво оглядывает обоих и убегает обратно в дом. Аглая жила с Гореловым уже год, не таясь, а наоборот, при каждом удобном случае гордо демонстрируя поселку их отношения. Зулиха поправляет ружье на плече и идет прочь. «Так что будешь забегать?» — кричит Горелов вслед. «Нет!» — она шагает быстро, почти бежит. «Смотри, не пожалей, у тебя ведь сын, помнишь о нем?» Она оборачивается, смотрит на Горелова внимательно, долго. Круто разворачивается, и скоро ее узкая спина растворяется меж деревьев. Через пару дней Горелов шел по лесу. Он любил прогуляться во время рабочего дня. Указания розданы, смена работает, потеет, пахнущие смолой кубометры с грохотом валятся на земь и укладываются в штабеля, можно и отойти. Вздохнуть свободнее, а то от визга пил уже в голове звенит. Он медленно шагает по осенней тайге, хлестко сбивая прутиком рубиновые ягоды шиповника. А все-таки правильно его на агентурную работу определили. Кузнец голова сразу разглядел пропадающий в нем талант. Еще и месяца не прошло с памятного разговора в бане, а Мазилка и Конников уже кропает свои короткие заковыристым языком составленные записочки и строчит аккуратным школьным почерком подробные сочинения, счетоводшие из конторы, и столовский поваренок, потея от напряжения, пересказывает короткие фразы, которые бросает ему Очкинази во время приготовления обеда, и захаживает к нему в избу вечерами прочий, грамоте необученный народ, пошептаться, потолковать о жизни. Все охвачены. И лесорубы, и конторщики, и даже столовая с клубом. Вот только с комендантом осечка вышла. Горелов со всего размаха рубит прутом по острой верхушке муравейника. Тот вскипает растревоженными муравьями. Никто, конечно, не велел ему приглядывать за Игнатовым. Просто самому интересно стало, а получится ли? От мысли о том, что какой-то час назад лежавшая под комендантом баба, еще теплая его теплом, еще пахнущая его запахом, перескажет ему, паршивому урке Горелову, комендантовы слова, в животе долго и приятно сосало. Оттого и согла, и спать было слаще. Горелов представлял себе, как Игнатов гладил тяжелые красным золотом отливающие кудри, вел рукой по круглой спине с темной родинкой на лопатке, припадал лицом к мягкой белой шее и теплел нутром, распалялся. Теперь все это было его, Гореловское. Если Зулейха расскажет коменданту об их недавнем разговоре, Горелову не сдобровать, но он был уверен, промолчит за сына, испугается. Горелов отшвыривает прут и садится под корявую сосну. Легкий ветер еле слышно дышит в лицо, где-то далеко скрипят пилы, раздаются крики работников. Хорошо? Неподалеку легкий шорох. Темная, уже одевшаяся к зиме в пышно-серая белка, строчит по земле, водит острыми ушками. Горелов медленно тянется в карман пиджака, вытаскивает заначенный с утра окурок, сжимает в щепоте, цокает язычком. «На-ка вот, угостись!» Зверок, вытянув вперед узкую мордочку, приближается, дергает блестящим носиком. Осторожно, чтобы не спугнуть, Горелов прячет вторую руку за спину и нащупывает в корнях сосны увесистый камень, ухватывает поудобнее в кулак. Белка уже рядом, поблескивает карими глазками, тянется черными сморщенными пальчиками к жесткой гореловской ладони. Он крепче сжимает за спиной камень, затаивает дыхание ближе, милая, ну же. Ахает выстрел! И вот уже белка с темно-кровавым пятном вместо глазницы неподвижно лежит на пестро-коричневой хвое. Горелову на мгновение кажется, что выстрел задел его, нечем дышать. Перекрученным, словно сжатым тисками горлом, он судорожно вдыхает, с трудом сглатывает, по-прежнему ощущает рыхлую мягкость окурка в одной ладони, холодную тяжесть камня в другой. Цел? Легкое похрустывание веток на краю поляны. Из-за полуоблетевших рябиновых кустов выскальзывает худенькая фигурка. Приближается. Горелов чувствует, как с затылка катится крупная холодная капля по шее вниз, за ворот рубахи вдоль позвоночника. Зулейха на ходу закидывает ружье за спину, подходит близко, приседает, по-мужски широко расставив колени и подбирает безжизненный комочек. Вдевает головку в веревочную петлю, вешает на пояс. Смотрит на Горелова сверху вниз, в упор. Затем разворачивается и уходит в лес. Когда легкий, едва слышный хруст шагов стихает в чаще, Горелов втыкает зажатый в щепоте окурок в рот, подрагивающей рукой шарит по карманам в поисках спички, находит, судорожно чиркает о подошву ботинка. Спичка ломается, отшвыривает ее, выплевывает окурок. Змея, баба! Кто бы подумала, с виду тихая такая! Он прислоняется спиной к шершавому сосновому стволу, глубоко выдыхает, прикрывает веки. Да хрен с ним, с комендантом!